Никитин. За день до того, как в Серноводске ожидался военный министр, Олег Львович Никитин битый час был занят непривычным для себя делом. Вертелся перед зеркалом. Бороду, в которой седых волос пока было меньше, чем светлых, перед экспедицией в Канлырой он выкрасил в белый цвет, чтобы походить на почтенного Аксыра, а по возвращении в лоно цивилизации сбрил. Но этим перемены во внешности не исчерпались. Для соответствия офицерскому званию пришлось остричь волосы и подровнять усы. Ну и, естественно, поменять всю одежду. Полный комплект обмундирования новоиспеченному прапорщику преподнес в подарок доктор Прохор Антонович. У него как раз скончался один пациент. Штабс-капитан того же полка и схожий с Никитиным комплекцией. Довольно было поменять эполеты. На них-то Олег Львович в основном и поглядывал, отвлекаясь мыслью от настоящего в минувшее. Точно в таком же чине он был на Бородинском поле, 16-летним мальчишкой. Вот планета свершила 30 оборотов вокруг светила, и все вернулось в прежнюю точку орбиты. Такой же наряд, та же стянутая мундиром фигура, и даже худое, с тонкими усишками лицо, если не приглядываться, почти такое же. Оболочка изменилась мало, да начинка вся другая. Однако стоило шагнуть к зеркалу ближе, и становилось видно, что прапорщик-то из стреляных воробьев. Морщины у глаз, складки в углах рта, резкая черта поперек лба. Усы, чтобы срезать крашеное, Никитин подстриг совсем коротко, и они, пожалуй, действительно напоминали пух, которым так гордился 16-летний участник кровавой баталии. Собственное обличие Олегу Львовичу ужасно не нравилось. В черкеске он, наверное, смотрелся бы лучше, но старое совсем истрепалось, а новое еще не сшито. Необычность поведения Никитина объяснялась двумя страхами, не оставлявшими его со вчерашнего дня, с того момента, как пришло письмо от Алины. Узнает ли она его? Ведь столько лет. И узнает ли ее он? Последний раз он видал ее девочкой. Даже лица толком не помнил, остался лишь общий имаж. Что-то хрупкое и одновременно сильное. Лучик ясного света, трепет. Зато голос слышал явственно. Голос этот звучал ему все минувшие годы и очень многое для него значил. Душа Никитина была закована в непробиваемые латы, выкованные железной волей и суровыми испытаниями. Но каждое письмо Алины словно проделывало в доспехе пробоину, через которую к сердцу тянулась горячая нитка. Если б не боязнь порвать эту тонкую связь с иной жизнью, Олег Львович давно уж совершил бы что-нибудь такое, отчего зигзагообразная тропа его судьбы оборвалась. Зияющие пропасти встречались на всяком ее повороте, каменные обвалы угрожали на каждом шагу. К неблагоприятности внешних обстоятельств и природной строптивости характера прибавлялась фатальная невезучесть. Она преследовала Никитина чуть не с самого рождения. Каких только каверс не подстраивала судьба. Были шальные пули, было кораблекрушение, возвращение в Петербург именно 14 декабря 1825 года, встреча в лесу с тигром-людоедом, всего не перечислить. Играть в карты и прочие игры или тянуть жребий Олег Львович зарекся еще в юности. Исход можно было предсказать заранее. Но явную нерасположенность фортуны он находил совершенно справедливой. Пусть она помогает слабым, а человек сильный обязан управляться и без ее подачек. Ведь достиг же Никитин почтенного возраста, 46 лет, и ничего, жив. Он по праву считал себя человеком исключительной жизненной цепкости. С этакими зигзагами другой 50 или 100 раз отдал бы Господу душу, а Олег Львович своей разлучиться с телом пока не допустил. На то были у него правила выживания, простые и немногочисленные, числом 5. Первое. Рассчитывать всегда только на себя. В этом залог свободы и обязанность всякого истинно свободного существа. Второе. Не упираться лбом в неодолимое препятствие, иначе расшибешь голову, ничего не добившись. Умный человек всегда найдет способ обойти преграду и продолжить свой путь. К античным стойкам, всегда готовым погибнуть во имя непреклонности, Олег Львович относился с неодобрением. Кабы была возможность, он сказал бы сим Зенонам: «Не стойте на месте, стойки! Шевелитесь! Помереть с достоинством – штука нехитрая. Вы лучше сумеете достойно победить». Третье. Все, что с тобой не происходит, к лучшему. Каждый удар судьбы – не сразу тобой понятый толчок вверх. Четвертое. Надо уметь приноравливаться к любой среде, сколь угодно враждебной, однако с условием, что ты меняешь не свою сущность, а лишь окрас. Это правило помогало Олегу Львовичу в любом обществе сразу брать верный тон. Достоинство можно сохранить или потерять в любой шкуре, будь ты кавалергард, каторжник, либо нижний чин. Язык и манеры при этом разные, а внутренний стержень тот же. Ну и пятое, последнее – скорость. Быстрота – та же сила. На горной тропе, изобилующей острыми зигзагами, раздумывать да рассусоливать некогда. Видишь опасность – наноси удар первым, тем и спасешься. Олег Львович уже переместился от зеркала к шкафу, мучительно размышляя, не лучше ли переодеться в старую черкеску. Оно как-то больше соответствует возрасту, когда из гостиницы «Эмс» рассыльный доставил записку. «Я здесь. Приходите. Я жду на веранде. Очень боюсь. Вдруг вы меня не узнаете». Он узнал ее сразу, хотя на веранде было много дам. Как раз подошло время пятичасового чая. Эта английская мода перекочевала из столиц и на кавказский курорт. Притом Алина оказалась совсем не такой, как он запомнил. Ничего хрупкого и золотистого. Высокая, статная женщина с черными волосами. Но сомнений не возникло. Она одна из всех была живая, а прочие женщины и девицы показались ему куклами. Он на них и не поглядел. Поднимаясь по ступенькам, Никитин споткнулся, чего с ним вследствие природной ловкости никогда не случалось. Но это, конечно, объяснялось не мистикой, а тем, что он не мог отвести от Алины глаз. Она тоже смотрела на него, не отрываясь. Собралась было и забыла встать. Узкая рука мяла салфетку. Не поздоровавшись, даже не поклонившись, Олег Львович сел к ее столику без приглашения, а ведь считал себя человеком воспитанным. Очень долго, даже трудно сказать, сколько именно, они молча глядели друг на друга. Вдруг Никитин понял, в чем истинная причина страха, с которым он ждал этой встречи. Все прежние женщины, попадавшиеся на его пути, были как запятые в длинном, сложно сочиненном предложении его жизни. Алина же — как точка. После нее никого не будет. И ничего не будет. Для мастера науки выживания это звучало страшно. А в следующую секунду после этого озарения Олегу Львовичу стало смешно. «Чего ж тут страшного?» — сказал он себе и улыбнулся. Тут же улыбнулась и она, одновременно заплакав. «Не обращайте внимания. Это я от облегчения», — сказала Алина, смахивая слезинку. «Теперь все будет хорошо. Мы будем жить долго и счастливо». Память о голосе не обманула. Он был именно такой, какой слышался Никитину все минувшие годы. Потом все было гораздо лучше, чем хорошо. Все было совершенно, очень просто и в то же время головокружительно. Безо всяких предварительных обсуждений Алина сразу же переехала к Никитину во флигель, оставив горничную укладывать багаж. После бесконечно долгой разлуки не хотелось расставаться даже на час. Оба были не избалованы счастьем, поэтому каждый его лучик, каждый дополнительный штрих казались волшебством. И чем далее, тем больше. Им было так невыносимо хорошо, что ночью, по молчаливому уговору, они даже не кинулись друг другу в объятия. И поцелуев не было, ни единого. Ни от стеснительности, ни из дани приличием. Зачем пить драгоценный напиток любви сразу, залпом? Так можно и захлебнуться. Они не раздевались, не ложились. Сидели в креслах друг напротив друга и по большей части молчали. Если говорили, то коротко и о вещах малосущественных по сравнению с чувствами, которые испытывали. Олег Львович, например, сказал, что подал прошение об отставке, но придется ждать 2 или 3 месяца. «Это ничего», — отвечала Алина, — «ведь мы проведем их вместе». В следующий раз молчание нарушила она. «Я знаю, у вас ничего не осталось, и у меня средств почти нет. Наверное, мы будем нуждаться». «В чем?» — спросил он с веселым недоумением. Оба засмеялись. Перед рассветом он сел на пол, положил голову ей на колени. «Все в самом деле будет хорошо?» — спросила она, пытливо глядя ему в глаза. «Мы больше никогда не расстанемся?» «Никогда». «Вы мне это обещаете?» «Слово чести». Тогда Алина успокоилась, откинула голову. Вскоре по ровному дыханию он понял, что она спит. Уснул и Никитин. Впервые за бог знает сколько лет ему привиделся сон. Чудо, что за сон. Хотя пересказать ничего особенного. Просто он шел по пустому осеннему полю, мимо маленькой серой реки, в лицо дул холодный ветер, в небе клином летели птицы. Ни одной горы вокруг, а тропинка ровная и прямая, безо всяких зигзагов.